Глава 34. Алви. Как ловко я провел этого индюка. Руэлл невыносимым был и во время учебы, а теперь при погонах и должности тем более. Но каждый, кто считает себя самым умным, обязательно окажется в дураках. Я шел по комнатам, Агнес исчезла, как назло. Странно, ведь мы уже должны были отправляться. Я снова позвал ее. «Агнес!» В ответ тишина, словно моя лисичка устала от полученного дара болтать и снова умничать и уснула где-нибудь на подушках. А, кстати, может и так. Я свернул к спальне. Здесь тоже было тихо и прохладно. В раскрытую дверь, ведущую во внутренний дворик, проникала ночная свежесть и сладкий запах мерцающих цветов пиорнии. На столике у кресла в противоположном от кровати углу теснились пирожные на серебряном блюде. Из носика фарфорового чайника поднимался вверх легкий дымок. Я ощутил присутствие и одновременно тревогу. «Агнес?» В кресле материализовалась фигура в темном плаще, словно там и сидела, просто обрела видимость. Колдун. Он откинул назад широкий капюшон, распахнул полы хламиды. И я почувствовал ужас. На его коленях лежала моя крошечная огненная лиса. Крылья поникли, лапки и мордочка свисли с коленей мерзавца, словно она была уже мертва. Сердце пропустило удар. Смуглая морщинистая рука потрепала рыжий мех, я заметил, что аура лисы чуть светилась. «Руки прочь от нее! Что ты с ней сделал?» — крикнул я, кидаясь к нему. И наткнулся на умело скрытый энергетический барьер так, что звездочки посыпались из глаз. «Вот как ты встречаешь хозяина», — проговорил колдун. «Ты мне не хозяин. Оставь ее в покое». «Месяц еще не истек», — коварно усмехнулся колдун. «А поручение ты выполнять не торопишься. Поэтому поговорим по-другому. Где зеркало?» «У меня. На кой черт это представление? И так отдал бы. Зачем ты заворожил лису? Расколдуй ее сейчас же». Сердце от волнения билось у меня где-то в горле, хоть я и видел через перегей, она живая. Однако все процессы замедлены в теле зверька, словно она была в самом глубоком сне, почти коме. Энергия почти на нуле. Как это отразится на связи человеческой сути Агнес с этим миром? Это же чертовски опасно. Колдун потянулся к малиновому пирожному, надкусил и, поморщившись, отложил на край стола. «Кто ест такую приторную гадость? У вас на Западе не умеют готовить. Отправь своего повара учиться к нам, в Шараам. Или найми шефа с Востока. Твой ничего не смыслит в деликатных вкусах». Я достал из шкатулки зеркало драконов, но не отдал. «Верни мою лису в нормальное состояние. И зеркало твое». «Ты знаешь», словно не расслышав, проговорил колдун, поглаживая потухший мех. «Она так была напичкана твоей энергией, что заколдовать ее ничего не стоило. И добрый совет. Нельзя так привязываться к животным. Это пахнет извращением. Когда в следующий раз подашься в рабы, имей это в виду». «Я не твой раб», — вспыхнул я. «А вот так?» — колдун щелкнул пальцами и провел ими по воздуху. Моя шея потянулась за ними, чуть не соскочив с позвонков. Пришлось встать на цыпочки и с тщетными попытками противостоять невидимой петле перебирать ногами. Магический разряд так и завис на моих пальцах, колдун не позволил ему слететь. А теперь подушечки жгло, а тело выкручивало моей собственной ударной магией. «Или так?» — хмыкнул колдун. Магическая петля сдавила мне шею, и я чуть не проглотил кадык. «Ну ладно, достаточно», — проговорил колдун и стряхнул с пальцев морок. Меня отпустило. Я на разрыв легких вдохнул и согнулся. В горле горело. «Не люблю, когда меня не слушаются», — проговорил колдун сквозь мой кашель. «А ты на редкость строптивый и тупой, особенно для ректора. Вроде у вас тут знания мучат, но интеллект не равен мудрости. За мудростью тебе еще на коленях до солнца проползти. Может, тогда помудреешь, магистр? Ха-ха-ха! Давай зеркало! Сначала верни в чувство мою лису!» — просипел я. «Какой же ты упрямый! Будем продолжать воспитание?» «Сколько угодно!» — рыкнул я с кашлем. Но украденное, а не переданное добровольно зеркало работать не станет. А я не отдам тебе зеркало, пока ты не расколдуешь лису. Или ты еще потешишь свое самолюбие, пока сюда не явился охотник за темными и не отобрал твой заказ». «Охотник?» — навострил уши колдун. «Просканируй дом. Главный телохранитель принца из Северного Азантарна сейчас в моей гостиной. Ну что, и кто из нас тупой?» Скорчив недовольную мину, колдун щелкнул пальцами перед носом Агнес, она пошевелилась. Он грубо сбросил ее с колен, лиса взвизгнула, но, пошатнувшись, встала на лапы. Мне стало не по себе, когда она покосилась на меня, взгляд был темный и абсолютно звериный. Не глядя больше в мою сторону, лиса поплелась прочь из спальни, жалостливо волоча крылья, словно опять от них отвыкла. Уже на входе обернулась и потрусила вон из спальни, поджав хвост. Мешкать нельзя. Ее возвращать надо срочно. Связи с человеческой сутью почти нет. Я быстро подошел к колдуну и сунул ему в руки артефакт. «Все, мы в расчете. Уходи». «Ну уж нет», — с гадкой усмешкой вякнул колдун, который только что перестал прислушиваться к тому, что происходило в другой части дома. «Что-то твой охотник больно вял. Ты его не заколдовал случаем? Вай-вай, как недальновидно, но к делу. Месяц не прошел, есть новое задание». «А ты не треснешь?» Колдун хищно осклабился. «Нет, следующее твое задание таково. Ты должен убить Танатрею Стоули». «Что?» Я вытаращился на него, холодея. «Ты слышал? И сделать ты должен это прямо сейчас, пока она не под защитой своего белого дракона, а в академии, на празднике». «Она всегда под защитой Амару!» — рявкнул я и отчаянно, со всей дури пустил мысленный призыв к Джестеру, Руэлу, хотя вряд ли в гипнотическом трансе последний его считает. И тут же по контурам спальни я почувствовал полог, будто обжегся о него. Разумеется, невидимость и неслышимость — лучшие спутники черного колдуна. И меня ни мысленно, ни иначе никто не услышит, даже не вспомнит обо мне, пока полог здесь. «Меня это не интересует, как и моего клиента», — колдун снова гаденько улыбнулся. «Амару убить нельзя, но вот сделать ему очень больно легче легкого. Иди, Вагнер, выполняй». «Нет, и ты меня не заставишь». Колдун внезапно увеличился в размерах. Главенство в нем взяла его тень, куда более страшной и накачанной энергией, чем сам старик. В спальне погасли осветительные шары. Темень стала густой и плотной. Она полезла на меня, стремясь просочиться в поры, в нос, в глаза. «Убей!» — прогремело все вокруг многократно умноженным голосом колдуна. «Нет!» — моя магия была в его власти. Я судорожно искал выход, понимая, что если подчинюсь, то подсознательно могу выполнить приказ мерзавца во сне, в опьянении или так, как Руэл, в чертовом трансе. Потом и помнить не буду, как и что натворил. Даже ради обмана в таком случае соглашаться нельзя. «Убей! Выполни приказ!» Магия тени давила, прижимала меня к мраморному полу. «Я не стану убивать!» — прокричал я. Голос прозвучал тихо, будто меня обложили ватой. Кожа воспалилась, мозг тоже. Воздействие было нешуточным, а в положении слуги единственное, на что я мог полагаться, — на собственную волю. Обычную, человеческую, ведь магию во мне хозяин прикрутил до нуля. «Ты пойдешь и убьешь Танатрею Стоули. Прямо сейчас, иначе я убью тебя!» Колдун терял терпение. Давление ледяной тьмы на мозг стало настолько невыносимым, что вдохнуть никак не получалось. Мысли в голове превратились в помехи, боль пронзила все тело, искореженное, скрученное, словно в агонии. «Не сопротивляйся, бессмысленно!» — гудел голос колдуна. «Следующий пункт — смерть. Твоя или Стоули? Выбирай. Я не убью Танатрею Стоули!» С трудом разжимая зубы сквозь режущую муку, произнес я. В голове стало темнеть. Не от проникшей внутрь тьмы, а от боли. И мелькнула мысль, облегчение. Агнес успела уйти, и колдун не просек, кто она. А Ранди выполнит обещание. Она честная и порядочная, в этом я не сомневался. Жаль только... За тенью колдуна возникла другая тень. Блеснуло в свете луны широкое лезвие. Со стуком на пол упала голова старика и покатилась по мраморному полу к моим ногам. Тень колдуна в мгновение ока развеялась. Обезглавленное тело в черном плаще рухнуло, похожее на чернильное пятно. И я сам свалился, теряя сознание, едва не стертое в труху. Последнее, что я увидел — джестер с занесенным над головой церемониальным мечом. С лезвия капала кровь. Как он отодрал меч с ковра в гостиной. Ранди. Глядя на остекленевшего Роэла, я обнимала едва живую лису, которая забилась носом мне под мышку и поскуливала. Я гладила ее, тщетно прислушиваясь к звукам из комнат. Но что же там произошло? Почему Агнес снова перестала говорить, где Алви? Как только крылатая лисичка показалась на пороге комнаты, еле волоча лапки, я поняла, что-то случилось. Но дальше пройти не удалось. Плотный невидимый барьер стоял сразу за дверным проемом, не позволяя продвинуться дальше ни на шаг. Джестер попробовал продавить его магией, и не вышло. Он взял меня за руку и отвел подальше. Надавив на плечи, усадил в кресло. «Сиди здесь, поняла?» «Ни шагу отсюда!» — он сунул мне в руки лису. «Заботься!» Затем раскрыл стеклянную дверь в сад, и я услышала взволнованный шелест растений. «Темное, темное, темное!» «Где-то рядом колдун!» — крикнула я джестеру. Он вернулся. Сорвал с ковра старинный меч и скрылся в зарослях. А я осталась ждать, сидя как на иголках. Слушала перешептывание растений, шаги вдалеке, треск, и пыталась разговорить Агнес. Лиса скулила и прятала голову, ее глаза от чего-то были не серыми, а мутными, грязно-коричневыми, и слезились. «Что-то совсем плохое стряслось», — понимала я. Очень хотелось броситься вслед за джестером, вот только вспомнилось, что когда в книжках один герой говорит другому «никуда не уходи», а второй не слушается, все становится еще хуже. Поэтому я продолжала гладить Агнес, старательно наполняя руки энергией и неуверенная, что у меня получается правильно. Ведь лиса не дуб. И вдруг джестер появился из внутренней двери, оттуда, где был барьер. С лезвия меча капала кровь. Вид у него был мрачный. Черные крылья накрывали торс, как плащ, волосы взъерошены. Самый настоящий демон. Мне стало не по себе. Прижав лису, я вскочила с кресла. «Алви!» «Жив. Колдун не очень. Ты была права. Все слуги и мажордом в отключке». Он слегка махнул концом меча. «Фамильный артефакт для церемоний. Слишком древняя штука. Настроен против черной магии, помог прорвать полог». «А сэр Алви?» «Вырубился. Старикан его чуть не прикончил. Не понимаю, почему Алви не сопротивлялся нормально», — покривился джестер. «Он был должен колдуну месяц своей жизни». «За что?» — вытаращился джестер. «Чтобы эгоист Алви кому-то что-то такое пообещал?» «Видимо, ты не очень хорошо знаешь брата», — ответила я. «Он так заплатил за настойку, способную продлить наше с Агнес жизни, после того, как мы попали в руну без магии, обе. Кстати, по вине твоей матери». Джестер стал еще мрачнее, но, глянув на лису, буркнул. «Ей бы такая настойка не помешала. Она на последнем издыхании. Еще немного, и реальную Ковальски будет некуда притягивать». «У меня есть! Нам надо срочно в мою комнату в общежитии! Но что делать с Алви?» «Ничего. Энергетический баланс восстановится к утру, брат очнется. И сам решит, что делать с останками колдуна и прочими неприятностями». Я моргнула. Джестер достал из кармана штанов зеркальный шар и протянул мне. «Крутани, представляя свою комнату. Это ректорский. У него есть доступ куда угодно». Секунду спустя мы стояли посреди гостиной в общежитии. Не знаю, почему я представила именно ее. Едва мы коснулись ногами пола, за спиной послышалось. «Демон! В моей комнате! О, нет!» И глухой удар тела о пол. Я обернулась. Данка опять лежала без сознания в своей любимой черной в розовых монстриках ночной рубашке. Джестер глянул на нее. «Ее только нам не хватало». «Память ей подтирать нельзя», — напомнила я. «Да ясно», — Джестер махнул рукой и покосился на меня. «Я тебе так нравлюсь, что ты ищешь повод мной похвастаться?» Я покраснела. «Нет», — он усмехнулся невесело. «Иди скорее, влей все, что есть в лесу». Я имела в виду, что Данка должна была после обморока проспать до утра. «Непонятно, чего она встала раньше времени», — пробормотала я поспешно. «А, — протянул Джестер, — а так вообще я тебе нравлюсь. Ладно, иди уже». Пунцовая неловкость залила меня душной волной. Джестер склонился над Данкой, поднял ее с пола, а я помчалась к себе, прижимая к груди лису. Флакон с розовой жидкостью стоял прямо на туалетном столике, его даже искать не пришлось. Агнес повисла у меня на руках, я разжала узкую мордочку и принялась капать на посеревший язык. «Еще и еще и еще!» — вливала живительную влагу тонкой струйкой. И вдруг лисичка закашлялась, дернулась и раскрыла глаза. «Все, моя хорошая!» — обрадовалась я. «Теперь все будет хорошо!» Зверек взглянул на меня уже осознанно, радужки ее стали более ясными. Агнес протянула лапки к остаткам во флаконе, и я помогла ей допить все, что было. Лиса облизнулась, зевнула и отключилась. «Не помогло!» Я чуть не закричала от ужаса, благо Джестер появился в дверях. «Все нормально», — предупредил он мою панику. «Колдун из них обоих выкачал энергию. Для восстановления должны спать, но придется тебе ее потаскать на себе в пустыне. Сможешь?» «Мы все равно отправляемся в Храхну?» — опешила я. Он пожал плечами. «А что мешает?» «Но Алви, Руэл...» «Этого шамана я не обещал таскать на себе. Пусть с ним Алви разбирается, когда очухается. И от Алви в пустыне проку было бы... больше мороки. Тебе осталось переодеться и...» «Почему ты это делаешь?» — выпалила я. «Ты же можешь сбежать!» Джестер посмотрел на меня долгим мрачным взглядом. Затем усмехнулся. «Я в любой момент могу сбежать. Но действую я исключительно в своих интересах и со злым умыслом. Какой еще может быть умысел у коварного злодея со змеиным хвостом?» «Прости, я не хотела». Я вдруг ощутила сквозь сарказм Джестера нечто совершенно противоположное. Я его уязвила. «В этом твоя проблема. Вечно делаешь то, что не хочешь. Попробуй как-нибудь наоборот. Если не хочешь сейчас отправляться со мной, отдай мне лису и иди спать. Утром снова будешь шарахаться от слегка помятого принца и обниматься с подружкой, скорее всего». «Нет, я должна сама, иначе не получится». Джестер изобразил на лице гримасу недоверия. «Я хочу, понял?» — выкрикнула я. «Я хочу спасти свою подругу и вернуть, в конце концов, свою настоящую суть! Я больше всего этого хочу!» «Тогда другое дело», — улыбнулся он мне и протянул руку. «Прошу вас, мисс». «Пожалуем в ад? Не страшно?» «Нет, всегда мечтала», — буркнула я в ответ. По моей коже полз холодок, но почему-то ужасно надоело быть правильной тихоней и неумехой, особенно в глазах Джестера. Не прошло и получаса, как все в том же холле особняка Алви я поправила бурнус из тонкого сукна. Прижала к груди рюкзачок, в котором на контрасте с моим нарастающим волнением мирно сопела лиса. Джестер взвалил на плечи огромную дорожную сумку и достал небольшой черный шарик. Взял меня за руку, проговорил заклинание и бросил шарик в портальное зеркало. В следующую секунду мне в лицо пахнуло нестерпимым жаром. Перед нами простиралась пустыня.